только чепчик. Эту единственную принадлежность его женского одеяния и вертел им, как прощой. Так добежал он до траншеи, где его весьма неучтиво схватили руки друзей. «Кто ты?» Основательно встряхнув его, спросил обросший до самых глаз бородатый гигант. «Капитан, сорвиголова! Командир разведчиков!» «Врешь! А пароль знаешь? Болван! Ты, может быть, думаешь, что англичане сообщили мне его? Мне неизвестен пароль, но зато я знаю марш разведчиков!» И звонким голосом он затянул веселую песенку, которая разнеслась далеко по окопам, вызывая улыбку на хмурых лицах буров. «Хоть мужа моей мамы и должен звать я папой, скажу, ко мне любви он не питал. Однажды, добрый дав пинок, меня он вывел на порог и, сунув мелкую монету, заорал. А где-то за дальней грядой земли молодой, смешливый, звонкий голос подхватил припев: «Проваливай ко всем чертям, или живи, как знаешь сам, вперед, Фанфан, вперед, Фанфан, по прозвищу Тюльпан! Да, черт возьми, вперед, Фанфан, по прозвищу Тюльпан!» И в тот же миг человек 5-6 побросали свои окопы и со всех ног кинулись к Жану Грандье. Тот, кто бежал впереди, крикнул, все еще не веря своим глазам: «Сорви голова! Хозяин! Воскрес! Жив!» И, упав в объятия беглеца, зарыдал. «Дорогой Фанфан!» — воскликнул командир молокососов. «Неужели ты? Да, да, я, ты, мы! Не обращай внимания, хозяин! Реву, как теленок! Снова вместе! Радость, понимаешь? Радость душит. Ты жив, жив! Но каким образом ты здесь, под Кимберли, старина Фанфан? Ведь я же оставил тебя под леди Смитом. Потом расскажу, некогда теперь. Разве не видишь? Все наши сбегаются. Услыхали песенку? Жан-Пьер, Жан-Луи, просто Жан, и буры. Карл, Элиас, Жорис, Манус, Гюго, Йохем. А я? Обо мне-то забыли!» — крикнул какой-то парнишка, бросаясь, как и Фанфан, на шею юному капитану. «Да это же Поль Поттер!» «Поль!» — обнял его растроганный сорвиголова. «А мы недурно поработали, пока тебя не было!» — сказал сын расстрелянного бура, стукнув о землю прикладом своего карабина с шестиугольным отверстием крупного калибра. Это было внушительное оружие редкой силы и меткости, старинный и страшный ройер, с которым до сих пор никак не могут расстаться старые охотники-буры. «Ну что ж, друг я вам теперь или нет? Командир молокососов или уже нет? Да, да, да! Так почему мне не дают ружья с патронами? Борьба за независимость обеих республик не окончена. Впереди еще много жестоких испытаний». Конец первой части.